Часть первая. Введение. Китайгородский проезд. Китай-город – один из древнейших районов Москвы. Старше только Кремль. Под защитой его стен много веков назад и появился Китай-город. Такие поселения на Руси всегда возникали рядом с крепостями или монастырями и назывались посадами. Здесь селились посадские, ремесленники и торговые люди, знавшие, что в случае опасности найдут защиту за кремлевскими стенами. Однако со временем Китай-городу было суждено обрасти собственными стенами и тоже стать крепостью. Нам предстоит экскурсия, в которой мы познакомимся и с жизнью средневековой Москвы, и с тем, как одна эпоха российской истории сменяла другую, что неизбежно отражалось на облике Китай-города. Сегодня Китай-город – это заповедный район, в котором можно обнаружить и чудом сохранившееся строение древней Москвы, и постройки нового времени от классицизма до модерна, архитектурные следы советской эпохи и даже только возводимые здания. Итак, Китай-город – это район, ограниченный Москвой-рекой, Красной площадью, театральным проездом и каскадом площадей – Лубянка, Старая, Новая, Славянская и, наконец, упирающимся в Москву-реку Китайгородским проездом. В Китай-городе три главных улицы. Это расходящиеся от Кремля Варварка, Ильинка и Никольская. Каждая раньше начиналась от своей проездной башни Кремля. Варварка – от Константина и Ленинской, Ильинка – от Спасской, Никольская – от Никольской. Проездной сейчас осталась только Спасская башня. И заканчивались улицы также воротными башнями, но уже в Китайгородской стене – Варварскими, Ильинскими, Владимирскими. У каждой из трех улиц всегда был собственный характер. Набожная Варварка, деловая Ильинка, образованная Никольская. Они словно отражают три стороны жизни русского народа. Между тремя главными улицами пролегли переулки. Тоже с говорящими названиями, одни по бывшим торговым рядам – Ветошный, Рыбный, Хрустальный, другие по названию храмов – Богоявленский, Никольский, Космодемьянский. Откуда же взялось название «Китай-город»? Никакого отношения к китайцам оно, конечно, не имеет. Наиболее вероятным представляется происхождение от древнерусского «кита», что означает «ограда». Китай-город значит «огороженное поселение». Историки указывают, что в южной части Китай-города, то есть на берегу реки, люди начали селиться еще в XI веке, задолго до официального основания Москвы. Постепенно это место сформировалось как торгово-ремесленный посад при Московской крепости. В конце XIV века оно обнесено земляным валом. К 1534 году, когда начинается строительство кирпичной стены, вал уже обнесен крепостным рвом и оснащен дерево-земляными укреплениями. Примерно в это же время и появляется название «Китай». В 1538 году завершается постройка Китайгородской стены. Район становится не менее привлекательным, чем Кремль, поэтому постепенно ремесленники вытесняются за его пределы. Земельные наделы переходят к духовенству и боярам, однако торговая функция Китай-города остается неизменной. К началу XX века здесь три огромных торговых комплекса – верхние, средние и нижние торговые ряды, гостиный двор, целая улица из книжных и иконописных магазинов, Никольская, и около 4000 лавок, которыми назывались магазины с площадью более 20 квадратных метров. У Китай-города проступают и черты сити – делового центра города, неизменного атрибута европейских столиц. Здесь появляются гостиницы, биржи, банковские учреждения, конторы. Собственно, Китай и Сити – слова, возможно, и родственные, если верить, что Китай произошло от итальянского «читта», что значит «центральная часть города». Ведь именно приглашенные итальянцы создавали и Кремль, и Китай-город. Интересно, что до революции этот район называли просто городом, опуская слово «Китай». Говорили «поехать в город». Круто повернулась судьба Китай-города после революции 1917 года. К этому времени в Китай-городе было 4 монастыря, 18 церквей, 10 примыкавших к древней стене часовен, но все они постепенно были закрыты, многие безвозвратно утрачены. Пострадала и торговля. В советское время она осталась в основном только за верхними торговыми рядами, преобразованными в знаменитый ГУМ. Остальные здания постепенно занимаются государственными учреждениями. Фактически половину Китай-города поглощает аппарат ЦК КПСС. В Новой России жизнь старинного посада становится более разнообразной. Сегодня в Китай-городе можно встретить и престижные магазины, и не менее престижные офисы, и музеи, и возрожденные храмы, и даже вуз, гуманитарный университет. Улицы снова пестрят рекламой, рядом с дорогим бутиком можно встретить подчеркнуто распродажный магазин, а предельно демократичную забегаловку рядом с эксклюзивным рестораном. В Китайгородском проезде сохранился небольшой участок Китайгородской стены, который дает представление об этом сооружении. В 1538 году итальянский зодчий Петрак Малый всего за 4 года завершил создание каменной стены вокруг посада. По совершенству и красоте она не уступала кремлевской, ведь Петрак Малый был, как говорили, фрязин, то есть итальянец. Его земляки, приглашенные за полвека до этого еще Иваном III, строили Кремль с его стенами, башнями и храмами. Стена Китай-города кирпичная, внутри забутованная камнем. Белокаменный цоколь опирается на свайный фундамент. Ее длина составляла 2,5 километра, высота не менее 6 метров. Примерно такая же и толщина фортификационного сооружения. Начиналась она от арсенальной башни Кремля и заканчивалась у Беклемишевской. У нее были и собственные башни, всего 14. Из них 8 были проездными, в том числе 3 впускали на главные улицы посада – Варварские, Ильинские, Владимирские. Через Воскресенские ворота гости столицы попадали прямо на Красную площадь, главную торговую площадку средневековой Москвы. Это, к слову, единственные сохранившиеся ворота Китай-города, точнее, восстановленные в 1995 году. Сама стена многократно перестраивалась. Например, при Петре I во время Северной войны была реальна угроза нападения Карла XII на Москву, поэтому вокруг башен Китай-городской стены появились земляные бастионы, укрепленные выступы в виде зубцов, прикрывавшие проходы в стене. После победы в Северной войне фортификационное значение стены пропало, бастионы оставили, но поскольку проезд через башенные ворота и до строительства бастионов был тесным, проезжать было уже неудобно. Рядом с ними в стене пробили несколько новых ворот. Так появились новые широкие проезды по оси 3 главных улиц – Варварки, Ильинки, Никольской. Со временем срыли и бастионы. После революции 1917 года ненужная стена стала большой помехой. Она действительно находилась в плачевном состоянии. Вокруг нее было пристроено огромное число грязных неказистых построек. По генеральному плану реконструкции Москвы она была разобрана. Для истории оставили только 2 участка. Один из них – тот, что вдоль Китайгородского проезда перед нами. Второй, с угловой башней, мы увидим в конце нашей прогулки. Кстати, не стоит списывать снос стены на варварство большевиков, тем более что в 20-х годах была даже начата реставрация уникального памятника. Идею разборки Китайгородской стены вынашивала еще Екатерина II, однако у нее дошли руки только до стен Белого города, на месте которых были благоустроены современные московские бульвары. Внук Екатерины Александр I велел древние стены не трогать, а вот правнук, Александр II, уже разрешает Третьяковым ради обустройства эффектного торгового проезда снести часть стены. Начнем наше знакомство с улицы Варварки.